POV Малина. «Машка, да ты влюбилась, и не отрицай!» — выдохнула довольно феечка в телефон, а я и не пыталась, только удивленно спросила подругу. «Думаешь?» «Конечно! Слышала бы ты себя сейчас, только и разговоров, что о Димке. Какой он, оказывается, стихоплет, и как дети были ему рады. Честное слово, была бы я с Дашкой и Лешкой в тот момент, тоже визжала бы от восторга. Я о такой кукле с розовыми волосами все детство мечтала. А что в итоге?» «И что?» «А то! Выросла и сама себя перекрасила, вот что. До сих пор остановиться не могу, все экспериментирую. Но цветы от Гордеева, от нашего гордеца, ты меня убила. Это же так романтично и совсем не дежурный пустяк. Это же язык чувств, понимаешь? Тем более, что у вас все уже случилось, и ему нет смысла тебя впечатлять». «Да ну тебя, Наташка, скажешь тоже». «И ничего не ну, вот возьму и скажу. Гордеев лапочка и настоящий мужик, поверь знающему человеку. Я их нюхом чувствую». «Чем?» «Ну хорошо, душевными фибрами, но ведь чувствую». В этом месте я усомнилась, и было отчего. Именно сейчас, пока я лежала в собственной постели, а часы показывали полночь, моя подруга, собрав сумки, уезжала из дома в неизвестном направлении. А все потому, что снова поссорилась с Жориком. И, конечно же, вновь окончательно и бесповоротно. Но на этот раз настроение у Наташки было боевым и немного загадочным, словно она вошла в море, которое по колено. В общем, она напрочь запретила мне расстраиваться. Но не вздохнуть я не смогла. «Ага, уж кто бы говорил про фибры. Видимо, поэтому ты, Фиякина, сейчас едешь неизвестно куда на ночь глядя, пока твой мужик пошел к маме. Очень умно». «А я себя в расчет не беру. Когда дело касается личного счастья, у меня нюх, как у старой собаки. Хоть вынь глаза и плачь. Но не во всем же мне быть идеальной. И потом я еду не куда-нибудь, а на съемную квартиру. Попробую пожить инкогнито, чтобы никто не знал, где я. Если через месяц не смогу жить без Жорика, так и быть, вернусь к нему и к Крокодиловне. Но не могут же наши ссоры продолжаться вечно. Ведь сил же нет». «А если сможешь?» «А если смогу, значит, переверну страничку и начну новую жизнь. Эх!» — засмеялась феечка. «И где же мой Дед Мороз запропал? Хочу сказку, Машка, как в кино. Эскимосы его, что ли, споили в тундре? Что он никак до меня не доберется, до принцессы своей?» Внезапно на телефон со звуком упало сообщение, и я вздрогнула. «Ой!» «Что там?» Кажется, мой «ой» оказался слишком громким, и Наташка всполошилась. «Неужели детей разбудили? Прости, Машу, не хотела. Вот я эгоистка, да? Совести у меня нет. Тебе утром на работу рано вставать, а я тут звоню, все треплюсь». «Да подожди ты себя ругать!» — зашептала я, приложив телефон к уху. «Нет, спят дети. Это фотография от Гордеева. Он, мне обещал прислать. Потом посмотрю». «Чего? Что значит потом? Маруська, покажь!» — заныла феечка. «Что он там тебе прислал, а? Нет!» — тут же возразила себе подруга. «Нет, нет и нет. Не показывай. Я сейчас такая голодная, что, зная Гордеева, слюной подавлюсь». «Вот и не покажу. Тем более я еще сама не видела. А вдруг он там непристойно выглядит?» «Пф, шутишь? Это же Димка. Мы с девчонками по нему весь выпускной класс умирали. Он даже в костюме непристойно выглядит, не то что в спортивных трусах. Машка, покажи!» «Обойдешься, феечка. На Жорика надо было смотреть и умиляться. Да Гордеев мне наверняка рабочий план прислал. Он же в командировке, а у меня новый проект». «И что?» «И все. Ночь полночь у обеих жизнь непонятно куда свернула, а мы все равно тихо рассмеялись. Ладно, жадина, иди смотри свой план. Только когда будешь считать кубики, помни, что самая сексуальная часть тела у мужчины — это мозг, а то ведь не уснешь». «Постараюсь, феечка». «Что? А если и мозг, и кубики, и спать не хочется, тогда как быть? О чем помнить?» «Маруська, не режь по-живому, а? Тогда, подруга, помни, что ты не святая и не монашка. Хватит, отсидела свое в келье 5 лет. Просто живи и радуйся, договорились? А еще, что у тебя есть я, твоя феечка. Это на случай, если у Деда Мороза вдруг симпатичный друг окажется. Какой-нибудь Санта-Клаус, ну или снежный лось. Так и быть, я и на лося согласна. Главное, чтобы не олень и не стоматолог. Наташка хохотнула и выдохнула. «Ну все, Машка, отбой. Я приехала по адресу. Пожелай мне удачи, пошла я в новую жизнь. Презервативы и электрошокер с собой захватила, так что не переживай, не пропаду. Буду ориентироваться по ситуации». Но я все-таки подождала, пока Наташка закрыла машину, зашла в подъезд и поднялась на этаж. И только тогда пожелала. «Удачи, феечка, и горячего тебе Санта-Клауса в сны. Поверь, именно со снов сказка и начинается». Гордеев все-таки прислал фотографию, как и обещал. И вроде бы ничего такого, красивый парень с обнаженным торсом, но, честно, когда его увидела, я заулыбалась и покраснела. А все потому, что смотрел Димка на меня с легкой ухмылочкой, с такой же, с какой спрашивал, что мне в нем нравится. Ниже пупка ничего не было видно, лишь кусочек белого полотенца, но то, что находилось выше, от этого захватывало дух. От того, что я могла его пристально рассмотреть, а еще от понимания, что моим рукам это тело знакомо. Пальцы Гордеева лежали на полотенце, а под сообщением появилась подпись. «Готов на большее. А ты?» «Я? О, нет. Нет, нет и нет. Точнее, да. Нет, Машка, ты с ума сошла?» «Нет, не готова, смайлик. И да, я покраснела, смайлик». Не знаю, где был Димка и чем занимался, но ответил сразу же. «Привет, Малина». «Привет, Дед Мороз». «Придется тебя раскрепостить. Хотя румянец тебе к лицу, смайлик». «Как?» «При встрече обязательно этим займусь. Тебе понравится, смайлик». «Мне уже нравилось, все нравилось. И парень, и фотография, и вот эта наша переписка». А еще я скучала. Да, я очень скучала по Гордееву и, если честно, ждала звонка. Точнее, я понимала, что он занят и, возможно, ему не до меня. Но сердцу не прикажешь, и оно замирало в надежде всякий раз, когда оживал телефон. Не позвонил, но прислал себя. И так хочется отплатить ему смелостью. Интересно, он всегда такой же откровенный? С другими? Чего притихла, Малина? Испугалась? «Любую шефом. Красивый он у меня. А еще думаю». «О чем?» «О том, что хочу тебя, Дима. Очень. Как думаешь, можно в таком признаваться однокласснику? Или лучше стереть сообщение и сделать вид, что я тебе ничего не писала?» «Черт, Малина, еду!» «Куда? Когда? Откуда?» «Рейс задержали, но постараюсь через Гамбург попасть в город». «Стой, Димка!» «Поздно. Целую, Машка, спи. Я тебе приснюсь, обещаю. Без полотенца, только не красней. Смайлик». «Ну вот, пообщались. Что же я наделала? И как теперь спать, зная, что он сорвался с места?» Повернувшись к окну, сунула руки под подушку и вздохнула. Услышала, как на мессенджер упало еще одно сообщение и тут же включила экран. «Трусиха». «Смайлик». «Я?» Сердце забилось с вызовом. «А ведь он прав, Димка. Что я в своей жизни сделала сумасшедшего? И для кого?» Сев в постели, сбросила с себя ночную рубашку и включила светильник. Упала на подушку, включила селфи и замерла с телефоном в руке, глядя на себя. «Неужели такой меня увидит Гордеев?» В последний момент прикрыла грудь рукой, но фотографию отправила. «Господи, я смогла!» «Но я таки трусиха!» Конечно, ночью снился Димка. Зимний лес, жаркие объятия, и мы оба до бесстыжего откровенные друг с другом. Просыпаться не хотелось, сон не отпускал, но будильник напомнил о новом дне и насущном хлебе, и я, собрав детей в детский сад, полетела на работу. В двухдневное отсутствие Гордеева в офисе царил хаос. Но для справедливости надо сказать, вполне себе рабочий. Все суетились, стараясь продвинуть проекты и завершить недоработки не столько к Новому году, как к завтрашнему корпоративу, на котором предполагалось всем быть в обязательном порядке, и я тоже поспешила присоединиться к хаосу. Поздоровавшись с сотрудниками, нырнула в свой закуток и включила компьютер. Открыв документы, отключилась от мира и с головой ушла в процесс изучения и сверки технических характеристик на заявленное заказчиком оборудование, лицензий и сертификатов, когда меня неожиданно отвлек руководитель группы. Игорь Буряк, стуча по полу костылем, проковылял по проходу между рабочими столами ко мне, заглянул за перегородку и опустил на стол две папки. Кашлянул важно в кулак. Я отвлеклась от компьютера и повернулась. «Игорь, ты чего?» Подняла на начальство глаза. Игорь поправил очки. «Надо что-то распечатать по нашей группе?» Спросила. Обычно подобными вопросами занималась Манана, не обходившая Буряка вниманием, и я удивилась. «Нет, Мария, это документы по контракту с заводом Ольховской. Надо срочно согласовать акты по всем позициям и подписать. Их представитель всего день в городе по личным вопросам, а нам бы сегодня все провернуть и сдать в договорной отдел. Дмитрий Александрович из меня всю душу вытрясет, если не сделаем. Выручи, Малинкина, а?» «То есть?» «Не поняла я до конца просьбу». «Съезди по адресу, координаты я дам». «Тем более, что ты с группой Ольховской знакома. Ну, посмотри на меня!» Парень виновато развел руками. «Куда я с костылем-то? Смех же один! Не инженер, а сбитый летчик. А сделать надо, во как!» Игорь приставил ладонь к горлу и сглотнул. «Часа за два управишься». «Но, Игорь, а как же работа? У меня дела не закрыты, а Новый год уже на носу». «Смотри, я после пяти оставаться не буду. У меня завтра утренник у детей. Мне еще костюмы подготовить надо и вообще. Слушай, а других попросить нельзя?» С надеждой вытянула шею, оглядывая зал офиса. Буряк поджал рот, тоже оглядел офис и виновато почесал лоб. «Нельзя. У меня перелом. Манана с Валентиной по этому заказу не справится. А у Шляпкина горит отчет по вашему СНИПТехпромгазу. Технически сгибом его уже к вечеру требуют на стол. Остаешься только ты. Нет, ну если ты не можешь, тогда, конечно, придется мне костылять, а на улице гололед. Даже и не знаю, справлюсь ли». И лицо такое печальное, как у обиженного енота, встрепанного и несчастного, уронившего в воду сахарную вату. «Ладно, Буряк». Я встала, сдернула со стола папки и схватила сумку. «Скажи, куда ехать-то?» «Только смотри, если за два часа не успею, прикрой. И никаких сверхурочных часов сегодня. Ни за что не останусь, так и знай». «Ой, спасибо, Маша, никаких, обещаю». Адрес, по которому я должна была встретиться с представителем, был мне незнаком. Новостройка находилась в новом районе города, рядом с центром, и добираться до нее пришлось общественным транспортом, ориентируясь по Google-приложению. Пока ехала навстречу, все думала, с кем же из группы Эльвиры придется встретиться? Уж не с самой ли хозяйкой? Видеть Ольховскую очень не хотелось, да и ее партнера-сожителя, любителя культурного отдыха и молодых девушек тоже, но выбора у меня не было, и я дала себе слово держаться достойно. Вот встречусь, все подпишу, отвечу на вопросы и уйду. Только меня и видели». Оказавшись в дорогой новостройке, назвала консьержу номер квартиры, поднялась на 17-й этаж и, выйдя из лифта, не удержалась, сунула нос в окно межквартирного коридора и застыла в восхищении. «Ого, ничего себе! Ну и высота! А красота-то какая! Шпили церквушек, как игрушечные, и мост виден через реку, и городской парк, и колесо обозрения». А вечером, когда темно, город, наверное, вообще весь светится, как праздничный. Повезло же кому-то здесь жить. Все рядышком, под боком, а детская площадка возле дома вообще загляденье. В нашем стареньком дворе таких качелей никогда не будет. И что же этот представитель тут забыл, интересно? Но хватит. Пора дело делать, а не в окна смотреть. Выдохнув для смелости, сделала лицо посерьезнее и подошла к двери нужной квартиры, предварительно вынув из сумки папки. А вдруг повезет и даже раздеваться не придется. Поправив на голове шапку, нажала на кнопку звонка, приготовившись ждать, но дверь тут же распахнулась. И не успела я бодро сказать «здра», как застыла с приоткрытым от удивления ртом, неожиданно увидев перед собой Димку. «Тьфу ты! То есть Дмитрия Александровича собственной персоной!» Все же рабочее время сейчас как-никак. Гордеев стоял передо мной в футболке, в джинсах и босиком, с влажными после душа волосами и радостным оскалом на лице, прямо-таки разбойничьим, если брать во внимание блеск в черных глазах. «Ствуй!» Я сделала шажок в сторону и огляделась. «А ты?» Но не успела ни задать вопрос, ни даже сказать словечко, как Гордеев, словно удав кролика, втянул меня с загребущими ручищами внутрь квартиры, стянул шапку, крепко обнял и поцеловал. Так крепко, что глаза закрылись, а ноги подкосились. «Машка! Как я скучал, Машка!» «Дима!» Я попыталась отдышаться, чувствуя, как мои губы снова захватывают в плен. «Сумасшедший, подожди! А где представители Ольховской? А как же встреча? Меня ведь Игорь прислал, и я привезла документы!» Димка тут же отобрал из моих рук сумку и папки и сунул в сторону. Сняв с шеи шарф, потянулся к молнии пуховика. «К черту все документы! К черту встречу! Я полчаса назад прилетел и понял, что не выдержу до вечера, а на работе мне тебя не обнять так, как хочу. Машка!» «Но буряк...» Пуховик исчез вслед за сумкой, Гордеев сел на корточки и расстегнул сапоги. Снял их с меня, поднялся и снова прижал к себе, уткнувшись носом в макушку. «Это я попросил Игоря прислать сюда Малинкину. Ее и только ее. Сказал, как хочешь, но уговори». Он засмеялся. «Иначе уволю». Я ахнула. «Но он же подумает...» «Да плевать мне, что он подумает, что все подумают. Машка, Маша, я больше не могу. Хочу тебя чувствовать рядом. Я и так слишком долго ждал. Ты даже не представляешь, сколько». Рука под затылком лежала крепко, губы сладко целовали, а пальцы гладили волосы. Верхняя одежда больше не сковывала движений, и я сама обняла Гордеева в ответ. Приникла всем телом, отзываясь на ласку. «Дима, подожди!» — опомнилась, когда он поднял меня на руки, унося вглубь незнакомой квартиры. «А где мы? Мы здесь?» «Одни!» — губы нашли мою шею и поднялись к подбородку. «Мы здесь одни, Малина. Это мой дом, и пока я не докажу тебе, как сильно скучал, не отпущу». Кровать в его спальне оказалась широкой и мягкой. Я упала на нее, чувствуя, как платье ползет от бедер к талии, а руки Гордеева пробираются к груди. Так уверенно, словно мое тело всецело принадлежит ему. У Димки легко получилось меня раздеть, но он на миг застыл, снимая с меня белье, прикипел к животу и бедрам темным взглядом, став снова серьезным. Стянув футболку через голову, склонился ко мне, и я задержала руки на широких плечах, гладя их, сильные и крепкие, ласковыми ладонями. Подняла ладони на шею, зарываясь пальцами в волосы, и заглянула в глаза, на удивление ясные, несмотря на охватившее нас желание. Слова вырвались сами, вплелись в поцелуй горьким вкусом, отозвавшись эхом из самого сердца. «Я тоже тебя ждала, Дима. Долго. Где же ты все это время был?» Первый раз с нами происходило подобное. Первый раз мы занимались любовью под ярким светом дня, забыв об этом дне и о целом мире. Наслаждались друг другом, растягивая удовольствие, проникая глубже и отзываясь на все прикосновения. Он скучал. Я чувствовала это потому, как жадно его руки гладили мое тело и как нежно целовали губы. Как он не отпускал, когда мы, успокаиваясь, лежали рядом. «Отпусти меня в душ, Гордеев». «Я покажу сам». «Дима, мне надо вернуться на работу». «Нет». «Димка, сумасшедший, отпусти!» Я засмеялась, когда он поймал меня в комнате и прижал к себе спиной. Мы стояли обнаженные, и дыхание Гордеева приятно грело затылок. «Я не сбегу». «Нет, Малина, не сбежишь. Больше я тебя не отпущу». Это странно прозвучало, и я повернулась к Гордееву. Удивленно выдохнула, но он уже шутливо опрокинул меня на постель, опустился рядом на колени, погладил ладонью мою ногу и поставил стопу на свое плечо. Не отрывая от меня глаз, прижался к ней губами. Сегодня это прикосновение оказалось для меня самым интимным. Мы были достаточно открыты, но я все равно покраснела. Вот честно, не краснела так, когда он целовал мою грудь, а тут как под воду ушла от смущения. «Дима, не надо». «Почему?» «Просто не надо». Это было не похоже на него, на гордеца Гордеева, но не могла же я сказать об этом вслух. «Зачем ты?» Димка нагло все повторил. «Я хочу, мне нравится. Ты нравишься, малина, до помешательства. Я думал о тебе каждую минуту». Он улыбнулся. «Нет, моя сладкая Маша, не надо, не те слова, которых я жду». Губы Гордеева прошлись по щиколотке, икре и поцеловали колено. За ним бедро. И я задрожала, почувствовав обжигающие поцелуи на своем животе. «А каких слов ты ждешь?» Потянулась к нему, поднимаясь. Обвив руками сильную шею, прижала к себе, с удовольствием встречая запах морозной свежести и тепло огня, теряя голову от этих объятий. «Когда-нибудь ты их скажешь, когда будешь готова. А я готов сказать прямо сейчас». Ладонь ласково коснулась моего лица. «Маша?» «Дима, не надо! Пожалуйста!» Я вдруг испугалась, что услышу совсем не то, что ждет во мне женщина, и мое сердце обманется. Все это какое-то сумасшествие. Но я так боюсь, что оно закончится. Не говори ничего, давай просто побудем вместе. Не надо. Еще теснее прижалась щекой. А вдруг тебе это только кажется? Я сказала тихо, но Гордеев мягко рассмеялся. Отстранился для того, чтобы я смогла увидеть его лицо. Протянув руку, погладил грудь, задев сосок большим пальцем. «Боишься, малина? А на фото была такая смелая». «Димка, не вспоминай. Сама не верю, что оказалась на такое способна». «И такая красивая». Мы снова поцеловались, и карие глаза удержали взгляд. «Машка, мне не кажется. Я совершенно точно знаю, что люблю тебя. Хочу все сделать правильно, но когда тебя вижу, превращаюсь в варвара. Мне хочется владеть тобой и не отпускать. К черту офис, малина! Давай привезем детей и останемся у меня. Им здесь понравится. Зачем мне одному столько места?» Я ответила не сразу, настолько онемел язык от неожиданного признания, и душу захватили противоречивые чувства. Я все смотрела и смотрела на парня, думая, что это все сон, не иначе. Но вкус губ Димки, такой настоящий, просил меня ему верить. «Дима, я не могу так сразу». «Машка, я все сделаю сам, только соглашайся. Две ночи в гостинице без тебя были мукой. Не хочу повторения». «А как же Игорь? Он ведь ждет. А дети? У них завтра утренник, и я должна все подготовить». «И только не смей смеяться, Гордеев», — серьезно сказала. «Но что я скажу маме? Я не могу просто взять и сняться с места, ничего ей не объяснив. Я ведь теперь не одна». Димка тоже посерьезнел, качнул нехотя головой. «Да, ты права, надо семье сказать. День, малина, дай мне еще один день, и я постараюсь все расставить по местам». Уже засыпая дома в постели, слушая ракочущий голос Димки, я решилась его спросить, прижав телефон к уху. Вопрос мучил меня весь вечер, не шел из головы, словно зацепка, заставляя возвращаться мыслями к словам парня. «Дим, там в своей квартире ты сказал, что не дашь мне сбежать. Больше не дашь. Почему ты сказал «больше»?» Нас разделяло расстояние, но я услышала тяжелый выдох, а за ним и признание. «Потому что однажды, малина, ты от меня уже сбежала, и я даже поверил в то, что навсегда. Когда-то у меня был брат, которому я, считая его другом, признался в том, что люблю одну девчонку. И что это кажется серьезно и на всю жизнь. По-другому я любить не умею. И что собираюсь тебе об этом сказать. Я спросил его совета, а на следующий день потерял и брата, и девчонку. Он вдруг заметил тебя». «И все бы ничего, но он тебе понравился. Я долго не мог смириться, но мне пришлось. Когда он мне рассказал, что ты ждешь от него ребенка, и он сделал тебе предложение, мы подрались, и я забрал документы из университета. Дома был жуткий скандал. В общем, я уехал далеко. Как можно дальше от вас двоих и запретил себе вспоминать. А самое обидное, Малина, что ты обо мне даже не думала». «Я не знала, Дед Мороз». «Я сам виноват. Но вряд ли тогда, узнай ты о моих чувствах, что-то бы изменилось. Ты казалась такой счастливой». «Кирилл никогда не делал мне предложения. Мы расстались с ним тем же днем. Увы, мое счастье только казалось настоящим. Мы засыпаем с Гордеевым в разных квартирах, но все равно поздно. Оставшись в тишине ночи наедине со своими мыслями, я еще долго лежу, всматриваюсь в темноту перед собой, вспоминая юность. Школу, выпускной, университет. Димку Гордеева, темноволосого спортивного мальчишку с коротким ежиком волос и серьезными глазами, в броне из гордости и ответственности, сквозь которую вряд ли могли пробиться чувства. Сейчас я это понимаю. Сколько же усилий приложил Кирилл, чтобы брат смог ему довериться, зная Гордеева немало. И как же запросто Кирилл это доверие предал. Даже думать больно, что тогда чувствовал Димка, столкнувшись с предательством. Такие натуры, как он, долго зреют, взращивают характер, чтобы превратиться в настоящих мужчин. Но они совершенно точно умеют чувствовать. Пусть я была слепой, но не Кирилл. Не все было безоблачно в наших отношениях, но я хорошо помню, как он любил кичиться мной перед друзьями, привирал, оказывал знаки внимания, на которые наедине не решался. Почти весь выпускной класс мы ходили в обнимку. Да, тогда мне нравились его беззаботность и юмор, легкость, с которой Мамлеев на все шел. Статус парня уже студента, который из всех девчонок почему-то выбрал именно меня и не забывал об этом напомнить. Его шуточки о нашем зануде и гордеце Гордееве казались смешными. Я даже не задумывалась о том, что он никогда не отпускал их Димке в лицо. Нравилось, пока мы не стали старше, и однажды все не закончилось в один момент, так же просто, как и началось. Я не искала с Кириллом встречи, я сразу решила, что это конец. Неделя молчания, невнятное объяснение в телефон, и он просто исчез из моей жизни. Я сама его вычеркнула и забыла. Думала, конечно, но вот так, чтобы тосковало сердце, такого не было. Я доверилась ему, а он предал меня так же легко, как брата. Я не смогла его простить. Любила ли я Кирилла? Влюбленность, конечно, была. Но сумасшествия такого, как с Гордеевым, и близко не было. Мы не сходили друг от друга с ума, когда физически чувствуешь расстояние. Теперь я это точно знаю. Утром глаза открылись, словно и не спала. Часы показывали 6 утра, а феечка уже стояла на пороге, названивая в сотовый. «Маруська, открывай! У-у-у, дубарь!» — еле машину завела. «И на какие испытания не пойдешь ради подруги?» Я распахнула дверь и чмокнула Наташку в холодную щеку. Фиякина ввалилась в квартиру в шубе и с парикмахерским чемоданчиком в руке. «Спасибо, феечка, даже не знаю, как тебя благодарить». «Ой, не начинай, Машка». Подруга отмахнулась и шмыгнула посиневшим от холода носом. «Тем более, что пока и не за что». «Лучше будь человеком и сделай кофе, погорячее. Я же глаза разлепила и сразу к тебе». «У меня сегодня впереди не день, а свистопляска. До самого вечера у станка, так что я и от бутерброда не откажусь. А лучше сразу от 2. И давай, пока буду Дашку забивать, и тебе на голове чего-нибудь наверчу по-быстрому». «Да ладно, Наташ, не надо мне. Сама соображу, не первый раз. Главное, дочке, она тебя вечером больше, чем зубную фею ждала». «А вот это правильно! Настоящая принцесса растет. И что значит «не надо»? Ты у нас сегодня кто?» «Кто?» — я хохотнула. «Разве не Мария Малинкина?» «Конечно нет. Мать снежной королевы, вот кто. Так что не спорь, Маруська». Наташка широко улыбнулась и напросилась разбудить Малинок. И, конечно же, достала из кармана шубы 2 киндер-сюрприза. Я тоже махнула рукой и умчалась в ночнушке на кухню готовить всем завтрак, уверенная, что феечка справится. Вот если и есть более действенный способ разбудить моих малышей, то мне он неизвестен. Уже когда прощались, Дашка стояла в прихожей с уложенными в кукольные завитки волосами и румяными щечками, а у Лёшки торчал модный ирокез, и обе малинки таращились на себя в зеркало. Наташка, сунув руки в шубу и схватив чемоданчик, напутственно сказала, влезая в сапоги: «Машка, у тебя сегодня первый в жизни корпоратив, смотри в оба. Ты у меня еще тот дилетант по части кулуарных интриг. Налегай на салатики и меньше болтай о себе, поняла? Лучше слушай больше, а то знаю я эти пьянки. Сначала разболтают все друг о дружке под градусом, кто где и с кем, а потом целый год глаза отводят, так стыдно. Но стыд еще полбеды. Хуже всего компромат. Ты удивишься, на что способны люди, особенно за прибавку к зарплате или место потеплее. Бьют метко и больно. Ну все, побежала я, подружка, увидимся. Будь умницей у меня». И пока я твердо не пообещала быть, не ушла. «Спасибо, феечка, пока». В детский сад мы приехали с мамой и отчимом. И как любые мама с бабушкой, весь утренник умилялись, какие наши двойняшки хорошенькие. Дашка в новом платье и с прической просто сияла. Лёшка хвастался модной челкой и оленьими рогами, бодал девчонок, но стих рассказал громко и похвастался Деду Морозу, что ему подарили кран. Так и сказал. «Ольга Олеговна, а мне настоящий Дед Мороз кран подарил, башенный». «А мне куклу», — пискнула Дашка. Пришлось мне срочным образом влезать в круг и уверять всех детей, что это не Ольга Олеговна перед ними, а очень даже настоящий снежный дед. Ну, разве что немножко похож на дорогого и любимого старшего воспитателя. После утренника поцеловала детей и передала маме. Побежала на работу. Как-никак вчера в офис не вернулась, а сегодня отпросилась у Буряка до обеда, надо же и совесть иметь. Прибежав, быстренько разделась, заглянула в подсобку за чашкой кофе и нагло притащила ее в свой закуток. Сев за стол, потерла ладони друг об дружку, собираясь работать. Все вокруг, заметно принарядившиеся, также усиленно терли ладони, жмурили глаза перед экранами компьютеров, шмыгали носами и поглядывали по сторонам. В общем, усиленно делали вид, что заняты. Из чего я догадалась, что Гордеев давно на месте. А подумав о Димке, тут же мысленно растеклась лужица и взглянув на его дверь. Ох, как увидеть-то хочется! Но если сейчас вдруг выйдет, расплывусь в улыбке, как влюбленная дурочка. И прощай, конспирация, а мы ведь еще ничего не решили. Щеки обдало жаром, я выдохнула и постаралась сосредоточиться на незаконченной сверке характеристик. Застучала пальцами по клавишам, втягиваясь в задачу. «Привет, Машка, дай карандаш». Юрка Шляпкин навис над перегородкой и присвистнул. «Ух ты, шикарно выглядишь, Малинкина». Я отвлеклась от компьютера и протянула другу карандаш. Сегодня я надела недлинное трикотажное платье под цвет глаз. Не новое, но симпатичное. Я знала, что оно мне идет, и чувствовала себя в нем уверенно. Подумав об этом, поблагодарила мысленно феечку за старание. Подкрученные и подобранные на затылке волосы и правда лежали замечательно, вот только смотреться в зеркало было некогда. «Держи! Спасибо, Юра! Ты тоже сегодня ничего. О, да у тебя новая рубашка? И даже нашелся в общаге утюг?» «А то!» — просиял Шляпкин, поправляя галстук. «С премией купил. И то, и другое. Мы теперь в серьезной фирме работаем, надо соответствовать». Он прыснул смехом и оглянулся. Затем заговорщицки приложил ладонь ко рту. «Это ты еще нашу Валечку не видела. Вот уж кто точно премию потратил по назначению». «А что с Галаниной не так?» Я удивилась. «Да в том-то и дело, что все так. Поверь на слово, коматоз Петуховой обеспечен. Так и вижу, как это вобла от зависти шпинатом давится. Жду вечера и фурора родного отдела. Наши девчонки самые лучшие». Шляпкин хохотнул и показал взглядом в сторону. Я вытянула шею и как раз увидела мимо шествующую по проходу Валечку. С укладкой конский хвост плюс длинный приплет девушка проплыла по проходу в облегающем платье с таким низким декольте, ниже только у Анжелики, той, что маркиза Ангелов, что даже у меня отвисла челюсть. Что уж говорить о наших мужчинах, которые на девушку из всех углов офиса просто таращились. «Фига себе! Вот что значит с гордостью носить свое достоинство. Бедная Петухова, а ведь и правда подавится». «Ого, мощно!» Друг томно выдохнул и хохотнул. «А я что говорил? Тут ни одна секретарша в гарантии конкуренции не выдержит. Ох, чувствую, Машка, веселый сегодня будет вечерок в ресторане при таком-то перевесе натуральной красоты. Будь я на месте наших директоров, я бы открыл для Галаниной вакансию личной помощницы. Это же не девушка, а генератор хорошего настроения, ну и рабочего тонуса, само собой». Я, очнувшись, повернулась к Шляпкину, нахмурила брови и сердито наставила на парня палец. «Юрка, смотри мне! Вот только попробуй Валечке что-то такое брякнуть. Только попробуй испортить человеку настроение в праздник, и я тебя, осмотревшись, выхватила из его руки карандаш и пригрозила: проткну вот этой штукой, и тоже до коматоза. Будете потом с Петуховой друг дружке искусственное дыхание делать». Юрка даже побледнел от такой перспективы и артистично схватился за сердце. «Тьфу ты! Чур тебя, Малинкина! Уж лучше я без премии останусь, чем поцелую эту визгливую стерву. Ну и шуточки у тебя! Дай лучше сюда мой карандаш. А я еще хотел с ней потанцевать сегодня, одолжение сделать по старой дружбе». «Что? Да очень надо, Шляпкин, обойдусь. Из чего это карандаш уже твой?» «По праву сильного, вот с чего. Подумать только, чуть о новости ей не проболтался по секрету. Но теперь-то я уж точно рыба». Парень исчез за перегородкой. Недолго думая, я тут же взобралась на нее. «Юр?» «Чего тебе, женщина?» «Колись давай, что за новость-то? Я же теперь работать не смогу». «А мне-то что?» Юрка пожал плечами. «Не моги». «Шляпа, ну будь человеком. Вспомни, кто тебя всегда печеньками кормил». «И между прочим...» Я понизила голос до шепота. «Это мне известен твой маленький секрет про кофе. Почему он у Дмитрия Александровича так быстро заканчивается? М? Язва». «Вся в тебя, коллега». «И шантажистка. Но вот за что я тебя уважаю, Машка, так это за прямоту и щедрость». «Аналогично». Гордо отфыркавшись, я попросила: «Шляпкин, ну ты скажешь уже или нет? Все равно ведь узнаю». «Ладно». Парень жалился. Снова повернувшись, сунул карандаш себе за ухо. «Говорят, сегодня на корпоративе будет присутствовать все руководство гаранта во главе с самим генеральным. Мне тут девятка по телефону 5 минут назад инфу слила, что ждут каких-то важных гостей. Секретарь коммерческого проболталась. Представляешь, весь пафос мероприятия. Да еще и ресторан, один из лучших в городе. Вот нам всем повезло, скажи». Я распахнула глаза и разочарованно хмыкнула. «И все? Это и есть твоя новость?» Юрка озадаченно почесал лоб. «Ну да. А что, не впечатлило? Еще говорят, что будет музыкальная группа и даже конкурс караоке. От нашего отдела Эристави вызвалась петь. Все утро распевается, знойное дитя Кавказа. Ох, чувствую, зажжет!» «Ну?» «Слушай, Малинкина!» Возмутился Шляпкин. «Не капризничай. Ты наш прошлый корпоратив помнишь? Раздавили торт и бутылку водки по-тихому и разошлись. Ни премии тебе, ни уважения. 8 баб и 1 я. Попробуй окажи кому-то знаки внимания, не выживешь. А тут я себя хоть человеком чувствую. Опять же, Валечка, гляди, как старается. Сама себя переплюнула, а все ради него». «Какого?» «Генерального, конечно. Увы, наш Дмитрий Александрович на ее прелести не клюет. Да и на Петухову слабо реагирует, а она тут хвостом с утра вертит». Юрка задумался. «Нет, не похоже, что они мутят. Я тут грешным делом подумал, может, он у нас вообще того». «Чего того?» Я растерянно хлопнула ресницами. «Ну не по бабам, с отклонениями». «Что?» Слабо пискнула. «Ну так-то он с виду, конечно, брутал, не спорю. Но Камбербэтч вон тоже брутал. И этот, как его, который Джеймса Бонда играл. Ну тот вообще жесть. А кто бы мог подумать?» Я перебила друга. «Ты дурак, что ли, Шляпкин? Вот даже обиделась. И непонятно, за кого больше, то ли за себя, а то ли за Гордеева. И уже совсем возмутилась. Нет, точно дурак. Сам ты гей. Юрка вдруг напрягся и поджал рот. Я тоже поджала и даже выше вылезла на перегородку, чтобы в случае чего треснуть Шляпкина папкой. Это же надо, до чего додумался. «Малинкина, Мария!» Услышала я сзади знакомый голос, от которого у меня тут же дыхание остановилось, а по позвоночнику толпой промчались мурашки. «Ой!» «Да?» Я сползла с перегородки и обернулась. Увидев Димку, почувствовала, как затрепетало сердце. Вот если бы не стояла сейчас за его плечом Леночка Петухова, вытянув по ветру тонкий нос, оно бы вообще от радости мячиком запрыгало. Нет, ну какие у него все-таки глаза необыкновенные. Сам с виду строгий, а взгляд все сказал. «Здравствуйте, Дмитрий Александрович». «Что случилось? Почему вы так разговариваете с коллегой, Маша? Даже если он человек нетрадиционных взглядов на отношения полов, это его личное дело». Все вокруг открыли рты. «Чего?» — жалко вспетушился Шляпкин и покраснел. «Какое еще личное? Я не гей!» Ну вот, теперь точно все в отделе замолчали, глядя на Юрку, как на негея, и на его гладко зачесанный хвостик. Даже Мананка соло оборвала. В эту неловкую паузу Юрка громко повторил: «Не гей! Слышали?» и указал на меня пальцем. «Это все она!» «Машка, убью!» — прошипел. «А еще друг называется!» Вот теперь подобрался Гордеев. Повернулся, заслонив спиной довольно скалящуюся тонкой лисой Петухову, и сказал с ледяными нотками в голосе: «Шляпкин, только попробуйте причинить Малинкиной вред и будете иметь разговор со мной. Очень не советую. У вашей группы еще список не закрыт по партнерстрою, а договорной отдел ждет. Лена...» Обратился он сухо к брюнетке. «Ты хотела передать Марии сметы по гидропрессам и акты сверки. Сделай, пожалуйста». «Ох, Дима, конечно!» Петухова раскрыла папку-футляр и положила документы на мой стол. И осталась стоять возле Димки, изломавшись ивовой ветвью. Еще чуть-чуть, и тощее бедро коснется Гордеева. Сегодня девушка была в темном платье с остальными вставками, на высоченных каблуках и улыбалась алыми губами завоевательницы. Я вдруг испытала острое желание подправить ногтями внешний вид роковой стервы, например, вцепившись в черную гладкую шевелюру, проверить ее на предмет густоты и кое-где проредить. Рррр, пузырьки начали закипать. Видимо, Димка что-то такое почувствовал, потому что поспешил вернуть мое внимание. «Мария?» «Да». «Пожалуйста, как только закроете список по партнерстрою, принесите его мне. Сразу же». «Хорошо, Дмитрий Александрович». «А еще лучше». Димка втянул воздух через нос, и его ноздри резко обозначились. «Лучше прямо сейчас пройдите в мой кабинет. Я хочу сам посмотреть документы». «Но, Дима...» — влезла Леночка. «Ты же их только что смотрел». Гордеев и глазом не повел, а я тем более. Только развернулся к девушке широкой спиной и сказал: «Возвращайся в бухгалтерию, Лена. Это ответственный объект и обязательства. Со своими инженерами я дела решаю сам». И направился в свой кабинет, гордый и красивый. Клянусь, мы вздохнули с Петуховой одновременно, каждая о своем. А за нами и Юрка подтянулся. Пропыхтел паровозом, когда дочь технического ушла. «Ну все, Малинкина, теперь весь вечер на смарку, а все из-за тебя». «Чего это из-за меня-то, Шляпкин?» «Надо было громче вопить. Лучше бы на митинг пошла по защите прав сексуальных меньшинств, чем на меня напраслину возводить. Ты что, людей не знаешь? 10 человек посмеются, но обязательно найдется один, кто поверит. А чем я докажу обратное? У меня даже девушки нет». «Девушки у Юрки не было, факт. Только я-то тут при чем?» «А нечего было ерунду сочинять, раз не знаешь». Шляпкин огляделся и понизил голос до шепота. «А ты с чего взяла, Машка, что ерунда? А может, я умею строить причинно-следственные связи и подмечать факты? Видела, как он Петухову отшил? И не в первый раз, между прочим. Смотри вон». Юрка показал рукой в сторону кабинета, у которого остановились Гордеев с Галаниной и о чем-то говорили. Валечка его поймала, можно сказать, бюстом зажала. А он вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и этот бюст оценить, объясняет ей рабочие моменты. Как будто слепой. Да это же первая проверка на гендер. Шляпкин сегодня явно был в ударе, никто его не понимал, и он сердился. «Юр, а должен что? Ну не о кино же им говорить. Ты что, заболел?» Я всерьез, обеспокоившись о друге, приложила ладонь к его лбу и прищелкнула языком. «Может, тебе в медпункт сходить? Я слышала, у нас здесь фельдшером мужчина работает. Девочки говорят, что с очень нежными руками». «Да иди ты, Малинкина!» Юрка вспылил и плюхнулся в кресло. «В 30-е!» «Вот сам туда и иди!» Я тоже нахмурилась. «А шеф наш нормальный, понял? Будешь думать впредь, что говорить!» С этими словами подняла папки и пошла, как того хотел начальник, к нему в кабинет. Но не успела еще за собой и дверь закрыть, а Гордеев уже нашел меня и смял в охапку. Закружил от радости, как будто 3 года не видел. «Малина, привет!» «Привет!» «Машка!» «Димка!» И снова поцелуй захватил с головой. Крепкий, он соединил нас неожиданно нежно и тепло. «Какая ты у меня вкусная и потрясающе выглядишь. Тебе идет Васильковый». Что ни говори, а не привыкла я к комплиментам, поэтому немного смутилась. «Спасибо, ты тоже ничего». Гордеев рассмеялся, не отпуская, поцеловал в нос и снова в губы. «Да как всегда, разве что рубашку новую надел. Но у меня сегодня особенный день. Хочу, чтобы все получилось». «Да уж», — я прыснула смехом. «Первый раз ведешь свой отдел на корпоратив. Волнуешься?» Димка поставил меня на пол, но объятия не разжал. «Есть немного. Правда, совсем по другому поводу». Карий взгляд потеплел. «По-личному». Он поднял руку и заправил мне за ухо прядь волос, выбившуюся из прически. Застыл на несколько секунд, рассматривая мое лицо. «Кстати, Маша...» Вдруг спросил. «Ты почему Шляпкина обозвала? Да еще так нелицеприятно». «Эх, придется сказать часть правды. Потому что он заслужил». Линия подбородка Гордеева тут же стала жестче, а брови нахмурились. «Что? Он тебя обидел? Маша, если так, то я сейчас же с ним поговорю по-мужски». Я вспомнила нашу поездку в командировку, общую ночь в номере, голову Димку и мужской разговор с Мамлеевым в коридоре гостиницы. Ох, точно не стоит. «Не надо, Дим. Видела я, как ты умеешь разговаривать. А Юрка не Кирилл. Он хороший парень и на самом деле мне друг. Просто бывает у нас иногда. Спорим по дружбе, а еще обедаем вместе. Мы обязательно с ним помиримся». Гордеев вымученно улыбнулся. «Вот про вместе мне лучше не слышать. Похоже, я ревную. Машка, иди ко мне в секретари, а?» Внезапно вновь притянул к себе крепче. «Я тебе стол поставлю рядом с моим. Будем спорить, сколько захочешь. Обещаю сам варить кофе и кормить рыб. Пойдешь?» Предложение прозвучало заманчивое, но я отрицательно качнула головой. «Нет, не пойду». «Так и знал». «Конечно. Зачем тебе место секретаря, когда тебя ждет прекрасное будущее инженера?» «Какой недогадливый, но о будущем я мечтала. Я просто не хочу с тобой спорить». Наши губы успели соскучиться и встретились вновь. Я очнулась первой, когда стали подкашиваться ноги и путаться мысли. «Димка, нам надо перестать, слышишь? Иначе все поймут, чем мы тут с тобой занимаемся». «Гордеев!» Засмеялась, когда нос Димки защекотал мою шею. «Отпусти!» Тихий стон согрел висок, а звук голоса — сердце. «Не могу, Малина. Они и так скоро все поймут. От тебя не оторваться». «Ну, не знаю. Пока все удивляются, почему ты не с Леночкой Петуховой. Кстати, ты сегодня с ней был излишне резок. Или мне показалось?» Димка еще раз поцеловал меня в щеку и, наконец, нехотя отпустил. Забрав из рук документы, бросил их на стол. Обойдя его, открыл ключом замок и выдвинул верхний ящик. Достал оттуда и протянул мне бумаги. «Что это?» «Характеристика и списки оборудования по партнеру и еще двум компаниям. Просмотри, пожалуйста, и проверь все позиции по заказу. Я намерен отдать их другому бухгалтеру, чтобы тот подготовил новую смету. И скажи Шляпкину, чтобы пока помалкивал». Я удивилась. Сильно. Новая смета означала приличную потерю времени, и если Димка на это шел, значит... А с Петуховой что не так? Гордеев ответил прямо и просто, но совершенно непонятно. «Все». «Дим, объясни, неужели мне и правда не показалось?» Я прижала бумаги к груди и уставилась на Димку. Подождала, пока он, кусая губы, ответит. «Нет, хотя это и ошибка с моей стороны выдавать эмоции, но я устал терпеть присутствие в нашей компании некоторых людей. Если кратко, то ты была права насчет утечки информации. Реформстрой и Мамлеев не так просто зашел на один с нами тендер, появился у Ольховской, и не так просто пытался перехватить контракт. Он пешка, но за ним стоят серьезные люди, которым не нравится первенство ГБГ-проекта. Мы действительно успешны, надежны и крепко стоим на рынке. Совсем скоро встанет вопрос об очень крупной сделке, и кое-кому мы как кость в горле». «И кто это? Ты знаешь?» «Не один человек, и даже не два. Похоже, что возле меня Петухова, а в управлении ее отец. Но пока расследование продолжается, я не могу их спугнуть». «Вот это новость так новость! Но зачем это им, Дим? Ведь они и так здесь уважаемые люди, особенно Вадим Спиридонович». «Видимо, они так не считают. И потом речь идет о больших деньгах, Маша. Но есть еще одно неприятное открытие, касающееся Кирилла. И, наверное, будет лучше, если ты о нем узнаешь». «О чем ты?» Димка подошел и привлек меня к себе. «Елена Петухова — подруга Кирилла. Думаю, нетрудно догадаться, кто кого использует. Я допускал это, а теперь знаю наверняка. Я бы мог с ней сыграть по правилам Мамлеева, но противно Машка еще больше разочаровываться в человеке, да и себя чувствовать сволочью». Догадаться оказалось нетрудно. Мы оба хорошо знали Кирилла, и все же правда действительно неприятно поразила. «Ну чего ты?» Теплые руки погладили спину и спустились на талию. «Расстроилась?» Я вздохнула. «Есть немного. Как все запутано, Димка, и гадко, что ли?» «Лучше не думай об этом, Малина, хорошо? Это все решаемо. Я рассказал тебе только потому, что хотел предупредить насчет Петуховой. Нам еще какое-то время работать вместе. Ничего серьезного, просто будь начеку. Скоро по проекту Ольховской зайдут документы. Игорь должен знать, что в его группе вы со Шляпкиным в курсе конфиденциальности. Остальным в отделе пока ничего знать не надо. Маш». «Что?» «К черту работу. Жду не дождусь вечера. Я кое-что приготовил для тебя». «Да? И что же?» Я подняла голову и заглянула Гордееву в лицо. «Пока секрет». Он улыбнулся. «Но больше, Малина, я один спать не стану. Все равно не смогу. Сейчас уеду на объект, а вечером обязательно буду в ресторане. Никуда не уходи. Дождись меня, хорошо?» «Хорошо». Мы снова поцеловались. «Уже скучаю, Машка. Как же тяжело тебя отпустить».